от переводчика. «Кладбище для безумцев» 1990 вместе с романами «Смерть. Дело одинокое» 1985 и «Давайте все убьем Констанцию» 2002 входит в своеобразную мистическую трилогию, связанную не столько общим сюжетом, сколько действующими во всех трех романах персонажами, в том числе и фигурой рассказчика, которому Брэдбери, несомненно, подарил часть своей подлинной биографии. Действие мистического детектива происходит в Голливуде в 1954 году, примерно в тот период, когда сам писатель работал в качестве сценариста над фильмами «Пришелец из космоса» 1953 и «Царь царей» 1961. Сюжетно эти фильмы также перекликаются с теми вымышленными кинокартинами, съемки которых описаны в романе. Вообще, «Кладбище для безумцев» изобилует отсылками к голливудским реалиям, что отражено в примечаниях. Конечно, нельзя сказать, что за каждым вымышленным именем и названием скрывается реальный человек или место. Тем не менее, под многими из них угадываются конкретные прототипы. Так, киностудия «Максимус», вобравшая в себя характерные черты многих гигантов Голливуда, например, Метро Голдвин-Майер, внешне очень напоминает знаменитую Paramount Pictures. Действительно, территория Парамаунта примыкает своей задней стеной к кладбищу Hollywood Forever, где покоится прах многих голливудских звезд. Да и описание ажурных ворот в испанском стиле не оставляет никаких сомнений в том, что Брэдбери списал их именно с Парамаунта. За образами Роя Холдстрома и Фрица Вонга угадываются друзья писателя Рэй Харрихаузен и Фриц Ланг. Что касается Арбутнота, его можно назвать собирательным образом киномагната голливудского золотого века. «Кладбище для безумцев» – настоящая энциклопедия Голливуда 30-х-50-х годов прошлого века, что делает этот роман не просто увлекательным, но и познавательным чтением. Конец озвученной книги. Читал Биг Бак.